Стояние на реке Угре. В 1476 году великий князь Иван Васильевич перестал платить Золотой Орде дань. У него было достаточно богатства и сил, чтобы самому княжить, собирать дань с подчиненных ему городов и ни с кем не делиться. Это означало, что Москва выходила из подчинения Золотой Орде, а ее примеру могли последовать и другие княжества. Хан Ахмат не мог этого допустить. Обретение самостоятельности русскими княжествами означало гибель Золотой Орды, которая жила за счет сбора дани. В 1480 году, собрав большое войско, хан двинулся на Москву. Польско-литовский король Казимир IV обещал Ахмату военную помощь. Хан решил заручиться еще поддержкой братьев Ивана Васильевича, Андрея Большого, который владел Звенигородом и Угличем, и Бориса, правившего в Володске, и послал к ним послов. Они заявили о готовности пойти войной на брата Ивана, надеясь с помощью Золотой Орды подчинить себе Московское княжество. Иван Васильевич двинул полки на реку Аку, а сам поехал в Коломну собирать людей. Будучи по натуре человеком не очень храбрым, в ответственную минуту князь не нашелся, что ему делать. Хан Ахмат, прибыв в Каке и увидев впереди вооруженные отряды русских, не стал ввязываться в бой. Он отступил и направился к западу, к литовской земле, чтобы оттуда начать наступление на Москву. Узнав о таком его маневре, Иван Васильевич спешно послал других своих братьев с отрядами к реке Угре, чтобы не пропустить золотоордынцев. Войска успели прибыть к Угре раньше монголо-татар. Русские расставили отряды у всех бродов и переездов. Перейти водное препятствие без боя и больших потерь Ахмат уже не мог. Сам великий князь вернулся из Коломны в Москву для совещания с митрополитом и боярами. В город он въехал 30 сентября. Народ был в панике. Все думали, что он бежит от наступавших монголо-татар, везет весть о гибели русского войска. Ему едва удалось всех успокоить. Иван пробыл 2 недели в Москве. Он не знал, как ему поступить, то ли отправиться к войскам и начинать сечу, то ли искать мировую с ханом. Бояре и духовенство уговорили его ехать на Угру и драться. Ахмат уже стоял на реке. Несколько его попыток перейти вброд окончились неудачно. Русские воины успели основательно подготовиться к встрече врага. Одних ордынских конников перебили, пешие сами утонули в реке. Ахмат разъезжал вдоль берега и похвалялся. Говорил, что дождется зимы и легко перейдет замерзшую реку в других местах. Ничто не остановит его на пути к Москве. Всех перебьет, все спалит, а свою дань возьмет. На самом деле он ждал прибытия к нему литовских полков, ждал подкрепления от братьев Ивана. Помощи не было. Братья же после переговоров с послами Ахмата явились к Ивану и просили у него прощения. Это стояние войск друг против друга на реке Угре продолжалось до ноября. Король литовский не объявлялся, не было подкрепления и от братьев Ивана. У Ахмата заканчивалось продовольствие, пошли дожди, начались холода. Монголо-татарское войско мерзло, многие умирали от дизентерии. И тут до Ахмата дошли сведения, что русские напали на Золотую Орду. Надо было срочно возвращаться. 11 ноября, когда пошел снег и ударили морозы, монголо-татары спешно свернули лагерь, сели на лошадей и ушли в степи. Отряды князя Ивана не стали их преследовать. Все радовались, что враг с большими потерями ушел сам. а все русские воины целы и невредимы. Летописец отметил, что это Господь избавил Русь от поганых. Победа досталась Ивану Васильевичу почти даром. Он вернулся в Москву воодушевленный и прославляемый народом. Он оказался победителем в стоянии на реке Угре. Отстоял независимость молодого русского государства.